Когда они вернулись в лагерь, смеркалось. Солнце, спускаясь за горы, золотило верхушки деревьев. Усталые Мансины Тиберий молча сидели в палатке. Тиберий вспоминал о доме, Клавдии, о маленьком Марке и думал о том, что они сейчас делают. Наверное, Марк уже спит, а жена читает при светильниках. Размышления Тиберия прервало появление Центуриона. — Ну что? — спросил Мансину вошедшего. — На холмах вражеские костры. Мансин быстро вышел из палатки. Тиберий поспешил за ним. На вершинах холмов, окружавших долину, сверкали огни. Мансин дал приказ оставить лагерь, двигаться к укреплениям, воздвигнутым римским полководцем Нобелиором несколько лет назад. Войско бесшумно покинуло лагерь. Вопль «Помогите!» раздался где-то рядом. Тиберий бросился на крик. В шагах в пяти от дороги он увидел яму. Из ее глубины слышались стоны. «Волчья яма!» — догадался Тиберий и тотчас же подумал, зачем легионеру понадобилось сходить с дороги. — Бежал, — сказал подоспевший центурион и наклонился над ямой. — Уже хрипит. Ловко они делают ямы. Даже днем ни за что не догадаешься, где тебя ждет смерть. А внизу заостренные колья. — Спусти веревку, — сказал Тиберий. — Зачем? Он уже мертв. Лучше пойду расскажу другим. Пусть это будет им уроком. Сзади раздались глухие удары, крики. «Иберы напали на арьергард!» «Пропал обоз!» — воскликнул Мансин. На укреплении Нобелиора было 7 миль. Подгоняемые страхом римляне еще до рассвета пришли в долину смерти. Так иберийцы называли место, где находились эти укрепления и где они однажды уже разбили римское войско. Посреди поля белели кости. Тут же валялись обломки оружия. Полуразрушенные укрепления не годились для длительной обороны. В них можно было укрыться лишь на короткое время, до прихода подкрепления. Мансин приказал поправить валы и углубить ров. У совершенно обессиленных, не спавших 2 ночи людей, лопаты валились из рук. Работа шла медленно. К рассвету разведка доложила, что выход из долины смерти занят полчищами врагов. Мансин опустился на придорожный камень. Обхватив голову руками, он медленно раскачивался. Тиберий подошел к полководцу и коснулся его плеча. Мансин вздрогнул. — Не огорчайся. — Есть выход. — Выход? Какой выход? Мы в ловушке. — Справедливый мир. С кем? Но мантийцы после случая с Помпеем не поверят ни одному нашему слову. Надо попробовать убедить их в том, что римляне могут быть верны своему слову. В посольство для переговоров с мантийцами вошли легаты 2 центуриона. Молча ожидали римляне их возвращения. Не прошло и получаса, как послы вернулись. По их сумрачным лицам можно было догадаться о постигшей неудаче. Они рассказали, что нумантийцы заявили, что не верят никому в Риме, кроме гракхов, так как в свое время консул Гракх заключил с ними мир и убедил римский народ соблюдать его условия. — Ну что ж, — сказал Мансин, выжидательно глядя на Тиберия, — придется идти тебе. — Я готов. Переговоры. За поворотом дороги Тиберия и 3 его спутников, легионеров и переводчика, ожидали нумантийские всадники. Они были вооружены небольшими щитами из переплетенных сухожилий, короткими мечами и связками дротиков, прикрепленных ремнем за спиной. Груди их защищали полотняные панцири, а головы — шлемы из ремней. Но мантийцы знаками приказали Тиберию следовать за ними каменистой дорогой, по которой римское войско отступало ночью.